военным нужно расширение военной зоны, поскольку все, что можно было выбить из Чечни, они выбили. Все, что можно было вывезти, вывезли. Война в самой Чечне, если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была в 1999-2000 годах, очень непопулярна в военной среде. Дальше вариться на этой территории невозможно. Должно быть развитие, потому что военные не хотят упускать свои лидирующие позиции в стране. А сохранить их они могут, только создавая новые локальные войны и конфликты. Для такого государства, как Россия, которое еще не отказалось от имперских традиций и еще не сформировалось как правовое государство, России, такой, какая она есть, необходим враг. Для внешнего врага сил не хватает, а внутреннего всегда можно назначить. Сначала назначили чеченцев, теперь очередь за ингушами, которые якобы лояльны к чеченцам. На ваш взгляд, когда можно ожидать войну в Ингушетии? Думаю, скоро, летом, осенью. Теракт в Каспийске не случайен, и я совершенно определенно заявляю, что ни чеченцы, ни сочувствующие нашему делу к нему не причастны. Тем не менее, полевого командира Рабани Халилова правоохранительные органы ищут практически с первых часов после теракта. Об этом широко объявлено через СМИ. Почему вы уверены, что Халилов не имеет отношения к теракту? Я не могу сказать, имеет он отношение или не имеет. Я знаю одно, что он не имеет отношения к чеченцам, к нам. Для нас эта фамилия возникла так же, как для всех остальных после теракта 9 мая из телевизора. Так вы не знаете такого полевого командира Халилова? Нет. Человек с такой фамилией не воевал в наших рядах ни в первую, ни во вторую войну. Ни в одном подразделении такого человека не числилось, хотя дагестанцев было достаточно. А уверен я только в том, что у российских спецслужб в арсенале еще много подобных фамилий, которые для меня ничего не будут значить. Я их просто не буду знать. Они будут для общественности, чтобы создавать видимость расследований, следственных мероприятий, поисков. А Масхадов? Он Халилова знает? Нет, 100%. Уверен, большинство чеченцев его тоже не знают. Что вы можете сказать о смерти Хаттаба и Басаева? Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эти факты с вашей стороны? Басаев жив, Хаттаб мертв. Но никакого отношения спецслужбы России к смерти Хаттаба не имеют. Они только получили видеокассету с его мертвым телом. Спецслужбам его смерть невыгодна. Теперь, чтобы придумать нового Хаттаба для российской общественности, нужно очень много времени. Кассету они получили задолго до ее публичного показа и не хотели ее показывать. Однако было давление с американской стороны. Поскольку американцы, подозревая Хаттаба в связях с Аль-Каидой, требовали от российских спецслужб конкретных результатов по Хаттабу в общей борьбе с международным терроризмом. Поэтому дальше молчать было нельзя. Нескладно как-то. Вот и получилась информация о сверхсекретной операции. Ничего же этого не было. Хаттаб умер своей смертью. Отчего? Он просто утром не проснулся. Собственно, так и говорят наши информаторы, офицеры спецслужб. Сверхсекретная операция состояла в том, что засланный агент сумел отравить Хаттаба. Известно ли вам, проводилось ли вскрытие? Был ли судмедэксперт? Существует ли официальное свидетельство о его смерти? Где похоронен Хаттаб? Иначе с Хаттабом получится все то же самое, что мы уже проходили с Дудаевым. Напустили тумана, нет документов, нет могилы, и большинство чеченцев верит, что он жив. Судмедэксперта не было. Смерть Хаттаба никак официально не фиксировалась. Похоронен он в Чечне, в Ножа-Юртовском Веденском районе, в горной части. Чепуха то, что заявляет его брат. Вроде тело Хаттаба вывезено в Саудовскую Аравию. Никаких возможностей для тайного перевоза тела из Чечни в Саудовскую Аравию не было. Кто из чеченских полевых командиров присутствовал на похоронах Хаттаба? Никто. только его личное окружение. Как вы относитесь к тому, что многие СМИ, вслед за представителями ФСБ и администрации президента, обсуждая его смерть, называли Хаттаба культовой фигурой? Хаттаб много сделал, но Хаттаб был один из рядовых бойцов чеченского сопротивления. Я никогда не соглашусь с тем, что кто-либо, Джохар Дудаев, Шамиль Басаев, Аслан Масхадов, культовые фигуры. Изначально этот подход, персонификация нашей проблемы, носит исключительно пропагандистский характер. Был Дудаев, говорили, что не станет Дудаева, и все будет закончено. Потом культовым сделали Радуева, и говорили, не станет Радуева, и все будет закончено. Уверен, не станет Радуева, Масхадова, Закаева, Басаева, Хаттаба, ничего не изменится, потому что эта чеченская проблема политическая. Пока она не будет решена, все обречено на продолжение. И Басаеву вы также не отдаете культовых регалий? Нет, абсолютно. Вы сказали, Басаев жив. Как это доказать? Считает ли Масхадов, что Басаев жив? Да. Я разговаривал с Масхадовым позавчера. Он так считает. Повторю, что даже если все, начиная с Масхадова, будем мертвы, от этого у Язаржемского или Путина меньше проблем не станет. В том смысле, который они вкладывают. Политическая проблема между Россией и Чечней не может быть представлена персонифицированно. Такая попытка нужна, чтобы затянуть то сумасшествие, которое продолжается в Чечне. Если сейчас в мирном процессе тайным, быть может, какая-то роль у Березовского. Что касается Березовского, то он для нас реальный человек, который выступил в оппозиции к режиму Путина. Никакой роли он сегодня просто играть не может. Роль могут играть только те, кто влияет на Путина, а те, кто влияет, пока заинтересованы в продолжении войны.